Глава 14. Касим. Когда Ротмир покинул помещение, глава малого совета заказал бокал черного ликера. Тягучая вязкая жидкость обожгла горло и вернула мужчину в далекое прошлое, ровно на 35 лет назад. Тогда Альянс впервые попытался надавить на Марс в вопросе дипломатических отношений с Землей. Старейшины Верховного Совета, не желая тратить время на бесполезные препирательства, пообещали отправить на опальную планету секретную дипломатическую миссию, чтобы понять, возможно ли подобное сотрудничество в принципе или нет. Вести переговоры со стороны Земли было доверено Якубу Вуйчику, политику некомпетентному и слишком инициативному. Вуйчик жутко раздражал Касима. Суетливые глазки министра никак не вязались с плавными, почти женскими жестами. Низкий голос не подходил к холеному лицу и влажным губам. Как у мужчины могут быть такие пухлые губы, и чем Вуйчик их мазал, для Касима до сих пор оставалось загадкой. Этот человек будто бы был соткан из нестыковок и противоречий. Младший лорд Совета пытался хоть как-то примириться с видом этого проходимца, но ничего не получалось. На каждой встрече Вуйчик выдавал какую-нибудь глупость, и у Касима чесались руки, чтобы ему врезать. Спасала ситуацию Карина, личный помощник Вуйчика. Его правая рука, записная книжка, навигатор и персональный ангел-хранитель. Если бы не умение этой женщины сглаживать углы и усмирять пыл начальника, тот визит вполне мог бы закончиться крупномасштабными боевыми действиями. Касим мечтал поскорее закончить эту миссию и вернуться домой, пока не забыл в переговорный коммуникатор после очередного совещания. Ему пришлось вернуться в переговорную за гаджетом, а по пути назад мужчина столкнулся с Кариной. До этого он наблюдал за этой яркой и умной женщиной издалека. Она явно привлекала его не только своей неординарной внешностью, но и каким-то внутренним сиянием. Правда, признаться в симпатии даже самому себе лорд не отваживался. Женщина стояла у кофемашины и устало терла глаза. Последние несколько суток дались ей тяжело. Босс чудил больше обычного, и девушка была на пределе. Касим, глядя на ее бледную кожу и дрожащие от усталости руки, уже не мог оставаться в стороне. Подхватил ее на руки и понес в сторону лифта. Так и начался их короткий, но очень бурный роман. После возвращения на Марс Касим не раз себя спрашивал, что тогда на него нашло. Зачем он так поступил с этой женщиной? Она не была его Меей, но была любовью. Кажется, именно так земляне называют эту нездоровую тягу мужчины и женщины друг к другу. Стряхнув с себя морок старых воспоминаний, глава Малого Совета поднялся и пошел прочь. На сегодня у него было запланировано еще несколько встреч. Ротмир. В ЛТС Рамус сел в еще более скверном настроении, чем утром. Теоретически он должен был чувствовать некоторое облегчение. История с Сезамом прояснилась. Теперь у него есть не только ясное понимание ситуации, но и место для маневра. Но вместо работы в голову лезла землянка и ее умение находить неприятности на красивый округлый зад. По дороге у Рамуса в голове поселилась навязчивая идея о том, что земляночка обязательно попадется на крючок какого-нибудь марсианского ловеласа. И знакомство это окажется более тесным, чем ему хотелось бы. От этих мыслей кожа Ротмира моментально потемнела. На руках проступила черная паутина. Заметив это, лорд усмехнулся. Никому еще не удавалось довести его до такого состояния, даже Рабби. Мужчина попытался сосредоточиться на дороге и выкинуть из головы незнакомку. Как раз в этот момент ожил его коммуникатор. На виртуальном экране появилось довольное лицо лорда Гарриса. «Приветствую тебя, дорогой друг», — расплылся в сладкой улыбке Рабби. «Вижу, ночка была так себе». «Надеюсь, я в этом не одинок», — оскалился Ротмир, пытаясь перестроиться в скоростной ряд. «Наверняка не одинок», — пожал плечами Рабби. «У кого-то на планете наверняка была тоже не самая приятная ночь. Но я не за этим». «Тогда ближе к делу. Как прошли переговоры с Касимом?» «Никак. Им нужен Сезам». «И что такого ценного в этой компании?» Рассказывать о том, что Антон Стольный — сын одного из великих лордов, Ротмир, естественно, не стал. Но и оставлять Рабби совсем без информации тоже не мог. Ее владелец. Мужчина заложил ЛТС в крутой вираж и перестроился в верхний ряд. Их интересует исключительно Стольный и его мозги. «Плохо. — вздохнуло изображение на экране. «Не хочешь сегодня попасть на огненную арену?» «С каких это пор ты стал поклонником коммерческих боев?» — наигранно удивился Ротмир и вошел в очередной поворот. «Да брось ты, я всегда любил бои. Но не огненный круг. Там сегодня в первом бою выступает какой-то землянин», — закатил глаза Рабби. «Хочу посмотреть на этого самоубийцу». «Тебе не кажется, что в последнее время вокруг нас слишком много землян?» «Это вокруг тебя», — хмыкнул Рабби. «В моем окружении ничего не поменялось». Изображение смешно шмыгнуло носом. А потом совершенно серьезно спросила. «На тебя место бронировать?» Идея провести вечер посреди беснующейся толпы Ротмиру не нравилась. Но он почему-то утвердительно кивнул. Маша. Попав в самое сердце города, на площадь Элкары, я, как обычно, увлеклась съемками и потеряла счет времени. Одно изображение местной богини чего только стоило. Огромная статуя матери всех воинов парила высоко в небе, внимательно наблюдая за своими детьми. Чтобы хорошо ее рассмотреть, нужно было подняться на специальной смотровой платформе. Ее установили специально для туристов. Как сказал местный гид, парящая Элкара была не просто изображением богини. Внутри изваяния располагался полноценный храм. Правда, приезжих туда не пускали, ни под каким предлогом. Даже главам Альянса было отказано в посещении парящего храма. Впрочем, в других местах культа Элкары чужаков тоже не жаловали. Спускаясь со смотровой площадки, я всерьез задумалась о том, каким образом на этой планете удалось сохранить такую сильную религиозную составляющую. На Земле во все времена наблюдалось огромное количество религий. Но сколько из них сохранилось до наших дней? Кажется, прогресс, полеты в космос навсегда убили веру землян в высшие силы. Сойдя с платформы, мысли быстро переключились на окружающую действительность. Огромный город ожил своей жизнью. По воздушным трассам носились ЛТС, горожане спешили по своим делам, туристы осматривали достопримечательности. Незатейливая лаконичная архитектура, терракотовые пейзажи и полное отсутствие привычной зелени завораживало. Одновременно восхищало и ужасало. Для человека, выросшего на планете, усыпанной растениями, Марс выглядел как место после апокалипсиса. Но местных жителей такое положение вещей ничуть не смущало. Они чувствовали себя вполне комфортно среди скупого урбанистического пейзажа. Лире в разговоре упомянула, что это только внешняя часть планеты кажется пустой и безжизненной. Существует и закрытая внутренняя часть Марса. Прямо здесь, под городом. Так называемые подземные сады. Специальные лаборатории, в которых местные ученые выращивают и изучают разнообразные сельскохозяйственные культуры. И если Марс будет оккупирован, планета вполне сможет обходиться без внешних поставок продовольствия и сырья. Ухмыльнулась Лире, показывая пальчиком на традиционный марсианский десерт. Ингредиенты для этого блюда женщина закупала в одном из таких подземных комплексов. Там они были в разы качественнее и дешевле, чем у обычных поставщиков. Новая знакомая пообещала поговорить с мужем и попробовать устроить для меня экскурсию, при условии, что я не буду там ничего снимать. Конечно, желание заполучить эксклюзив немного грызло, но здравый смысл говорил о том, что в противном случае я просто ничего не увижу. Поэтому в случае успешных переговоров камеру пообещала оставить дома, а свой творческий потенциал реализовать с помощью местной архитектуры. Несколько часов я бродила по улицам. Заходила в старые кварталы, снимала самые живописные уголки. Старалась запечатлеть традиции и быт местных жителей. Двери, украшенные цветными орнаментами, стены с зарисовками исторических сражений, учебные арены, где подростки мерились своей яростью. Глядя на то, как дети швыряют друг друга на твердое покрытие учебного ринга, вспомнила Алекса. Нет, я верила, что он взрослый, опытный спортсмен. Но его выступление на огненной арене, после увиденного, даже в моих глазах выглядело актом самоубийства. Ощущение времени вернулось только тогда, когда на коммуникатор пришло сообщение от Томы. Женщина благодарила за помощь и оставляла координаты для связи. Отъезд новой знакомой меня не особо радовал. Тома оказалась девушкой легкой и приятной в общении. Наверное, я бы с удовольствием провела с ней и с ее сыном остаток отпуска. Прочитав коротенькое сообщение, посмотрела на время и побежала искать такси. Времени до начала турнира оставалось чуть больше часа, а мне нужно было не только добраться до точки, но еще и привести себя в порядок, и оставить лишние вещи в номере. На арену запрещалось проносить напитки, больше одной камеры и еще кучу всяких мелочей, лежащих у меня в сумке. Уже в холле гостиницы мне сообщили, что некий Алексей Масловский оставил для прекрасной Марии подарок. Небольшую коробку конфет с красочным логотипом конфитюра и входной билет на предстоящие соревнования. В животе что-то приятно защекотало. Признаться, я уже и забыла, как это приятно, когда мужчина оказывает тебе знаки внимания. Офис Рамуса. Раби заявился в приемную друга как раз в тот момент, когда Рамус отключил виртуального помощника. «Мы за тобой, трудяга!» — крикнул мужчина, оповещая Рамуса и обитателей соседних офисов о прибытии гостей. Под «мы» лорд Гаррис подразумевал себя и читу Клайток, которая, собственно говоря, и уговорила Раби посетить сегодня арену. Мотивы Сандры лорд понимал. Даже слепой видел, как эта женщина сходит с ума от Рамуса. А вот чем руководствовался ее муж, приводя жену в логово Ротмера, для Раби осталось загадкой. Кром Клайток отличался ревнивым нравом. Говорят, первое время, после заключения брака, он ни на шаг не отходил от молоденькой Мии. Даже взял отпуск в военном управлении на несколько месяцев, чего до этого никогда не делал. А сейчас лично сопровождал Сандру на свидание. В том, что Сандра это воспринимала как свидание, сомнений не было. Яркое платье земного кроя, алые губы, ажурный орнамент на ключицах недвусмысленно намекали на то, что леди вышла на охоту. Если быть уже совсем откровенным, предстоящий турнир на огненной арене Раби вообще не интересовал. Но он был готов очень много заплатить только за то, чтобы узнать, что затеяла эта парочка, и чем этот вечер обернется для Ротмера. Рамус появился в приемной через пару секунд. И, судя по морщинке между бровями, качественный и количественный состав пришедших ему не понравился. А вот Сандра, наоборот, широко улыбнулась и сделала несколько шагов в сторону объекта вожделения. «Рада тебя видеть! Ты вчера так внезапно исчез!» Ротмир от такой открытости слегка опешил и вопросительно посмотрел на Клайтога. Тот спокойно наблюдал за тем, как жена спешит навстречу потенциальному сопернику. «Обстоятельства», — коротко бросил Рамус, игнорируя объятия женщины. «Как дела, Кром?» «Хорошо», — Клайтог коротко кивнул. Сколько сил он тратил на то, чтобы сдерживать эмоции, Рамус даже представлять не хотел. «Нам стоит поторопиться. Турнир обещает быть зрелищным». «Да, пойдем скорее». Сандра подхватила жертву под локоть и буквально поволокла к выходу. «Надеюсь», — она сузила красивые глаза. «В этот раз обстоятельства не помешают нам насладиться вечером». Ротмер не смог придумать ответ. Компания вышла наружу и отправилась в сторону паркинга.